Лицо женщины, застывшее как маска, дрогнуло. Быстро задышал Гаран. «Парень, ты что, спятил? Кто маг?» «Я», — сказал Руал. Он ненавидел себя. Он проклинал себя страшным проклятием. Он просил у неба одной милости, скорой смерти от руки колдуна. Только бы не новые мучения в обличье полочки для обуви. Он проклинал себя, шагая улицами поселка в сопровождении притихшей толпы. То и дело кто-то говорил громко: «Не пускайте его, всем будет хуже!» Но впереди шли Гаран и Лита, и никто не решался заступить им дорогу. Потом толпа отстала. И отстал Гаран, и Лита указала Руалу путь к пещере колдуна. Дальше он пошел один. Пошел узкой неровной дорогой, поросшей крапивой с обочины до обочины. Эта нехоженная и неезженная тропа обрывалась у входа в пещеру. Вернее сказать, пещера поглощала ее своим разинутым беззубым ртом. Руал постоял, обозвал себя безмозглым выродком и шагнул вперед. Ни одной мысли не приходило ему, ни одной спасительной мысли. Внутри пещеры, в двух шагах от входа, он наткнулся на добротную тяжелую дверь с железной ручкой. Приложив к двери ухо, он расслышал тихое металлическое позвякивание, будто хозяйка помешивала деревянной ложкой в медном котле. От этого позвякивания по спине продирал мороз. Руал мучительно задумался, что он сделал бы, будь он магом, что он сделал бы сейчас. На секунду ему увиделось, как огромная покрытая броней рептилия сносит с петель колдунову дверь, врывается вовнутрь, прижимает старикашку к полу, освобождает Гарру. Нет, девочка бы испугалась. Если, конечно, она еще жива. Ильмаранин перевел дух и попробовал толкнуть дверь. Та вдруг поддалась. Неожиданно легко. Руал облизнул запекшиеся губы, стиснул, как талисман, фигурку ящерицы за пазухой и вошел. Колдунова жилище было освещено изнутри, освещено слабым, неестественным мутным светом. На стенах темнели подернутые паутиной четырехугольники в рамах, обрывки ветхой ткани клочьями свисали с потолка, под ногами хрустело, как будто пол был усеян ореховой скорлупой. Странный металлический звук то отдалялся, то приближался вновь. Руал стоял, ожидая в отчаянии, что вот-вот его присутствие будет замечено, и наглая безрассудность понесет, наконец, заслуженное наказание. Однако ничего не происходило. Мерно повторялось гулкое звяканье, тяжело колыхались свисающие с потолка лоскутия, и где-то в глубине пещеры мерцал мутный свет. Тогда Руал решил с надеждой, что, может быть, ему удастся войти сюда незамеченным. И тогда само спасение девочки становится хоть чуть-чуть менее безнадежным. Задержав дыхание, он двинулся вперед, туда, откуда пробивался свет. Он шел анфиладой комнат, больших, полутемных, подернутых паутиной. Он никогда не думал, что внутри человеческого жилья возможны эти горы замшелых камней, древние пни, вцепившиеся в пол крючьями корней, и втершиеся между ними нагромождение извитых стульев, бархатных кресел, комодов и туалетных столиков с пустыми баночками из-под румян, с черными мраморными плитами на месте зеркал. Он шел и не мог представить себе размеров этого жилища, угнездившегося в толще земли. Где-то в путанице переходов и комнат колдун держал маленькую Гарру, босую, в ночной сорочке, с голыми детскими руками. Ребенок и чудовище. Эта мысль подстегнула Руала, он пошел быстрее, почти побежал, лавируя между горами мебели и грудами камней. Он даже осмелился позвать в полголоса «Гарра! Гарра!» Ему показалось, что там, куда удалилось позвякивание, пропел что-то тонкий старческий голос. Потом снова «Так, та-так!» Заколотился тупо металлический звук, который доносился все отчетливее. Руал, похоже, приближался к его источнику. «Птичка!» Снова пропел дребезжащий голос старика. «Пташечка!» «Татах! Татах!» Руал присел. «Птичка! Чик-чирик! Чик-чирик!» Руал бесшумно перебежал и притаился за поросшим лиловыми побегами дверным косяком. Колдун был здесь. Руал увидел сначала тонкие ноги в башмаках с бантами, потом неопрятные полы длинного камзола с поблекшим галуном, потом огромный кружевной воротник, из которого едва высовывалась покрытая завитым париком голова. Старик вышагивал по кругу, в левой его руке был небольшой медный колокол, и Руал поразился, потому что колдун держал его за язычок. Он звонил, потряхивая рукой, и массивная чаша колокола билась о его кулак, производя тот самый глухой металлический звук. Та-тах, та-тах. Руал гадал несколько секунд, какое магическое действие производит старик. Потом решился заглянуть дальше и увидел Гарру. С потолка на четырех цепях свисал железный обруч. На обруче креплен был большой стеклянный шар со срезанным верхом, на треть заполненный зеленой водой с бурыми слабо шевелящимися водорослями. Над самой поверхностью воды качалась перекладина, подобная птичьей жердочке. А на жердочке сидела, вцепившись в нее пальцами, заплаканная Гарра. «Птичка!» — бормотал старик нежно, потрясая своим колоколом. «Кушай!» И свободной рукой рассыпал по полу не то зерно, не то шелуху, которая ложилась неприятно хрустящим под ногами слоем. «Кушай!» Руал сидел напряженный, сбитый с толку, не решаясь пошевелиться. Старик тем временем приостановился, тряхнул рукой с колоколом и вытянул другую руку вперед, будто указывая кому-то на девочку. «Мама!» — вскрикнула Гарра. Руал заскрипел зубами. «Чик-чирик!» — пропел колдун и принялся вдруг сыпать сбивчивыми и неразборчивыми заклинаниями. Ильмаранин тщетно вслушивался, пытаясь понять, к чему клонит старик. Но в этот момент протянутая к девочке узловатая рука стала покрываться черно-рыжими перьями. В перьях разинулся красный крючковатый клюв, испуганно закричала Гарра. Старик удивленно поднял пеги и клочковатые брови и посмотрел на свою руку укоризненно. Клюв пропал, и перья как бы нехотя опали на пол, превращаясь на лету в блеклые засушенные маргаритки. «Птичка!» — протянул колдун огорченно и обиженно. Рука его с колоколом неуверенно опустилась, и Руал, вжавшийся в дверной косяк, увидел, что рука эта окровавлена от удара в чаше колокола о старческий кулак. Старик тоже только сейчас обратил на это внимание. Покачав сокрушенно головой, он с некоторым усилием вывернул медный колокол наизнанку. Язычок теперь болтался снаружи и слабо дребезжал, катаясь по крутым колокольным стенкам. «Пташка нежно поет», — сказал колдун удовлетворенно. «Друга в гости зовет. Чик-чирик, чик-чирик». Он выпустил колокол из рук. Грохнув на стол, тот растекся маслянистой лужей. «А уж и весна», — пробормотал старик рассеянно, вытряхнул из рукава деревянную лодочку и, кряхтя, пустил ее в эту лужу. Лодочка качнулась, повернулась на месте и утонула, скрывшись из глаз, хотя лужица была цыпленку по колено. Старик снова покачал головой и погрозил Гарри пальцем. Девочка затряслась на своей жердочке, схлипывая и кусая губы. Колдун опять вытянул по направлению к ней руку. Руал, весь напрягшись, подался вперед. «Горлица в домике!» — пропел старик. «Сидит на соломинке!» И снова зачастил заклинаниями, в которых Руал мог разобрать только отдельные слова. Старик то возвышал натреснутый голос, то почти шептал, и чем дольше Ильмаранин слушал это неровное бормотание, пересыпанное бессмысленными обрывками заклинаний, тем явственнее становилось чувство, что он находится на пороге непостижимой и одновременно очевидной тайны. Между тем слова старика возымели, наконец, действие. Из лужицы, где утонула деревянная лодочка, выбралась красная птичья лапа. Одна, без туловища. Неуклюже подпрыгивая, лапа принялась разгребать насыпанную стариком на пол шелуху, напоминая своими движениями о курице в поисках корма. Старик увидел ее и разочарованно замолчал. Потом слабо хлопнул в ладоши. Лапа испуганно присела, дернулась и рассыпалась горстью деревянных пуговиц. Руал не мог пока определить, что хочет сделать старик с девочкой. Одно было ясно Хотя на первый взгляд и потрясало невероятностью, старик был не в состоянии добиться того, чего хотел. Ильмаранин бездействовал за дверным косяком, а старик тем временем возобновил свои попытки. На этот раз околесица заклинаний привела к тому, что пол во всей комнате покрылся крупной твердой чешуей. «Рыбка!» — пробормотал старик. «Рыбка в пруду, пташка в саду, а мне скоро 18, свататься пойду!» Он вдруг улыбнулся и приосанился. Руал схватился за голову. Неясное чувство, давно им владевшее, в один миг обернулось твердой уверенностью. Ильмаранин тер лоб, еще и еще проверял себя, всматривался в старика, будто впервые его видел. Превратившись в плуг, распахивал улицы. Рос из земли, подобно дереву. Запустил в пруд гигантскую пиявку с коровьим выменем. Сватовство с дохлыми гадюками, потом аквариум с птичьей жердочкой. Перья, чешуя — это постоянная бессвязная болтовня, которая оказалась издевательством. А на самом деле колдун был явно полностью и давно безумен. То, что казалось угрозой, было на самом деле проявлением старческой немощи. Бедняга пережил свой разум, и его магический дар теперь был бесполезен, как книга в руках у слепца. Пораженный своим открытием, Ильмаранин должен был теперь решать, как поступить. Выйти из укрытия? Пожалуй. Говорить с безумцем? Как и о чем? Внутри стеклянного аквариума дрожит девочка. Она не знает, что ее мучитель скорее жалок, чем страшен. Каждая секунда промедления приносит ей новые слезы. И кто знает, чем обернется для нее очередная старикова бессмыслица. Похоже, придется подкрасться и просто-напросто огреть колдуна камнем из тех, что в избытке валяются под ногами. Оглушить или убить. Разом избавить деревню от страха. Ильмаранин глубоко вздохнул, сосчитал до 10 и тихо, тонко засвистел, подражая птичьему пению. Колдун вздрогнул и обернулся. Руал только сейчас увидел, как слезятся эти подслеповатые глаза, как беспомощно шлепают губы, как трясутся узловатые руки. Старик смотрел на него недоуменно, растерянно, но никак не злобно. Руал шагнул ему навстречу, присел, раскинув руки, потом подпрыгнул и пропел. «Вью я гнездышко на ветке, и червячка ношу я деткам!» Колдун неуверенно потоптался на месте, утопив голову в кружевном воротнике. Маленькая Гарра, Руал взглянул на нее мельком, так и обомлела на своей жердочке. Руал подпрыгнул еще, взмахивая руками, как крыльями, и продолжил громче, решительнее. «Птичка в клетке затоскует, ее гнездышко пустует! Чик-чирик, чик-чирик!» И таинственно поманил старика пальцем. Тот не мог решить пока, что такое Руал. Однако заинтригованный он забыл о девочке и занялся незнакомцем. Осторожно приблизился, вытянул дрожащую руку, намереваясь коснуться Руалова лица. Ильмаранин увернулся, присел, подобрал несколько деревянных пуговиц, вызванных неудачным стариковским колдовством, подбросил одну вверх. Чик-чирик! Пуговица со стуком упала на чешуйчатый пол. Старик поднял кустистые брови. Руал бросил вторую. Под взглядом старика она обернулась черным птичьим пером и падала долго. Затаив дыхание, смотрела на странное действо маленькая Гарра. Ильмаранин бросил третью пуговицу. Она описала в воздухе дугу и зависла вдруг без движения. Колдун буркнул заклинание, пуговица пискнула, взмахнула короткими крыльями и вылетела прочь. Старик, удивленный своей удачей, покосился на Руала, пожал плечами, потом стянул кудрявый парик, отчего голова его в объятиях воротника стала похожа на темную горошину в центре столового блюда. «Чик-чирик!» — сказал старик хрипло и подбросил парик. Парик обернулся огромной старой линялой вороной. Ворона тяжело опустилась на пол и бросила на старика томный таинственный взгляд. Потом хлопнула крыльями, поднялась невысоко над полом и зигзагами вылетела из комнаты, скрывшись где-то в лабиринте коридоров. Старик усмехнулся довольно и заковылял следом, забыв, по-видимому, о Руале и о Гарри. Девочка всхлипнула на своей жердочке. Ильмаранин смотрел вслед старику. Его охватило острое, пронзительное, никогда раньше не испытываемое чувство. Все видели, как невесть, откуда взявшийся незнакомец, вынес из пещеры колдуна похищенную накануне девочку. Все слышали сбивчивый полубессвязный девочкин рассказ, и ни одна собака в деревне не смела теперь усомниться, что на огонек Гарану Лите забрел великий, могущественный маг. Когда накрывали столы, когда просили разрешения дотронуться, когда шептались, галдели, заглядывали в глаза и заискивающе улыбались, когда произносили здравицы и целовали руки, ему казалось, что немыслимым образом судьба забросила его в прошлое. Но, засыпая на лучшей перине в поселке, он вспомнил вдруг слезящиеся растерянные глаза, угловатые стариковские плечи и трясущуюся маленькую голову на широком кружевном воротнике. И снова пронзительная, незнакомая раньше, почти физическая боль сдавила ему горло. Что это? Жалость? Он глубоко вздохнул, повернулся на другой бок и услышал тихий издевательский смешок, будто бы внутри головы. Небо опять. Это похоже на сумасшествие. Мы покинули замок барона, и через пару дней перед нами распахнулась степь. Я никогда раньше не был в степи, и на меня сложное впечатление произвели эти огромные лысые пространства, покрытые жесткой выжженной солнцем травой. Здесь редки были поселки, и мы теперь часто ночевали у костра под открытым небом. Я целую неделю болезненно привыкал к своей роли наживки на крючке, а потом внезапно успокоился и даже испытал некоторое облегчение. Во всяком случае, быть в неведении еще хуже, а за страхи, иногда все же меня посещавшие, с лихвой вознаграждали наши изменившиеся, потеплевшие отношения с Лартом. Днем мы по очереди правили каретой, а вечерами, разложив костер и поужинав, вели беседы. О третьей силе, по негласному договору, не было сказано ни слова. Я, расчувствовавшись, вспоминал детство, а Легер рассказывал смешные и страшные магические байки, главным героем которых был всегда один и тот же человек. Я скоро догадался об этом, хотя Ларт называл его все время по-разному. Вероятно, они были друзья с этим человеком. У Ларта странно светились глаза, когда он говорил о нем. «У всех бывают дурацкие желания. Я как-то летом заскучал по зиме. Взял да и засыпал свой двор снегом. Ну и что? Один дружок мой нашел вулкан на побережье и взялся разогревать извержение. Не сходи с ума, говорю. Знаешь, что он мне ответил? Я хочу быть лавой. Лавой быть хочу, чтобы почувствовать, как это». Ларт смотрел в огонь. Огонь играл в его глазах, и мне показалось, только на секунду показалось, что глаза эти отражают свет костра неровно, будто увлажнившись. «Знаешь, всякий маг рискует, превращаясь во что-то. Чем могущественнее и сильнее твое новое обличье, тем больше риск, что ты не сможешь вернуться в прежнее. Быть магом не значит быть всемогущим. Каждое серьезное магическое деяние требует усилий, а усилия эти сокращают жизнь даже самых великих. И так я сказал ему: не сходи с ума. Зачем тебе эта игра с вулканом? И знаешь, что он мне ответил? Я должен почувствовать, как это». Он замолчал. В пламени костра я увидел вдруг лес, потом дом, потом фигурку человека в чем-то напоминавшем лодку. «И он стал лавой?» — спросил я шепотом. Ларт кивнул. «Он всегда делал, что хотел. Он влез в вулкан и растекся по склону, сжигая траву и кусты. Я стоял и смотрел, как дурак. А потом он вернулся в свое обличье и знаешь, что сказал?» Он снова замолчал, и я вынужден был спросить, что же он сказал. Ларт оторвал глаза от огня и посмотрел на меня. «Он сказал: ничего особенного. И пошел в какой-то портовый кабачок пить плохое вино и купаться нагишом при свете факелов. Портовые девки визжали, он превращал их волосы в струйки воды. У каждой девки на голове бил фонтан. Я сказал: пойдем домой. А он сказал: отстань. Если бы кто-нибудь в мире смел мне сказать: отстань». Огонь затухал, я подбросил веток. Ларт не видел уже ни меня, ни костра. Он весь пребывал там, где куражился этот его дружок. «Ну, теперь ты расскажи», — сказал Легиар после паузы. Я пожал плечами. «Да про что же?» «Про что хочешь?» «Ну, у меня брат есть двоюродный. Когда мы были маленькими, вся семья сидела за столом, и на ужин была рыба-щепка. Знаете, есть такая мелкая вкусная рыба. Он выбирал на блюде тех рыбешек, что случайно лишились головы. И делал это незаметно. Я замолчал». «Зачем он это делал?» — спросил Ларт. «Чтоб головы не оставались на тарелке. Мать смотрела, кто сколько съел по рыбьим головам. А у него на тарелке не было голов, и ему давали добавки». Снова повисла пауза. «А почему вы не съедали эту рыбу с головами?» — спросил Ларт. «А-а-а!» — протянул я радостно. «Так у рыбы щепки головы горькие!» Фыркали в темноте наши кони, догорал костер.